Здравствуйте! Это подкаст «Третьяковка после Третьякова», посвященный коллекционерам современного искусства, тем, у которых был вкус и смелость покупать актуальную, будоражащую, не мейнстримную живопись, как Павел Третьяков, только в 20 веке. Как можно понять из названия, этот подкаст «Арзамас» делает совместно с Третьяковской галереей. Все главные герои наших выпусков собирали произведения, которые затем оказались в главном музее страны. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас». Может быть, вы знаете меня по другому подкасту об искусстве, который называется «Зачем я это увидел?». Сегодня мы говорим о, наверное, самом знаменитом коллекционере отечественного искусства 20 века, которого иногда называют «спасителем русского авангарда». В его доме неожиданно нашли приют. Произведения, которые очень многие выбрасывали бы на свалку, они пылились на антресолях, под диванами, за шкафами, и казалось, что они не имеют никакой ценности. В его доме висели на стене и какие-то иконы, образцы иконописи, которые ему удалось собрать. Также он обратил свое внимание в начале 60-х годов уже на произведения современных ему художников. Это совершенно уникальный человек событий. И, конечно, вот феноменальный его вклад в культуру не просто в какое-либо направление, не просто какие-то шедевры. Он как бы открывал целину вот такого исторического, что ли, подхода к произведениям искусства. Это было ново, необычно, дерзко. И, в общем, это, конечно, такая очень креативная, пассионарная фигура, я бы так сказала. Наш герой — Георгий Костаке, сумевший в советские годы оценить и переоткрыть Малевича, Попову, Удальцову, Кандинского, Шагала, Татлина, Родченко, Экстер, Матюшина и многих других. Прежде всего, самых бескомпромиссных и радикальных новаторов русского авангарда. Чтобы рассказать о нем вам, я взял интервью у главного научного сотрудника отдела живописи первой половины 20 века Третьяковской галереи Ирины Прониной. Он родился в греческой семье, в семье греческих эмигрантов, которые жили в Москве в 1913 или даже 1912 году, потому что некоторые данные о его рождении расходятся. Его отец родом с острова Затлинтес. До революции он занимался коммерцией и одно время был связан с торговлей табаком и также держал небольшие буфеты в разных местах Москвы. Его мать происходила из также греков-переселенцев. Их семья приехала сначала в Ташкент и также были связаны с торговлей табаком. Но она успела получить образование медицинское, и в документах 1938 года указывалось, что у нее была профессия акушерка. Эти подробности нам удалось установить совсем недавно. Все подробности жизни Георгия Костаке мы узнаем из его книжки, небольшой автобиографии, которая называется «Мой авангард». И там он рассказывает и о своем отце Дионисе Спиридоновиче Костаке, и о своей матери Елене Эммануиловне, и о своей большой семье, поскольку вместе с семьей, в которой было пятеро детей, Мария или Марика, как ее звали в семье, старшая, Спиридон, Николай, Георгий и Дмитрий. Жила также бабушка и сестра матери. Поэтому семья была очень большая, и всегда они держались большим таким кланом, семейным домом. Стал дом, сначала это считался загородный дом, потом это в дачу превратилось. В Баковке. С матерью, со своей, он разговаривал на греческом, который вообще знал 5 языков. Но письменной речью они уже не владели. То есть для них родным языком уже был русский язык. Его отец, после того, как установились дипломатические отношения между Россией и Грецией в 1924 году, поступил на службу в греческое посольство и постепенно привлек туда к работе и своих сыновей. Там же работал какое-то время и Спиридон, известный мотогонщик, и один из чемпионов СССР, Николай, Дмитрий, И, в общем, жизнь семьи Кастати все время была связана с греческой диаспорой, с греческим посольством, с дипломатическими кругами. Георгий Дионисович не смог получить иного образования, кроме как школьного, но быстро освоил курсы вождения и стал работать как шофер в греческом посольстве. Сначала помогая в чем-то отцу, потом его сфера деятельности все время расширялась, и в результате он уже занимался тем, что возил сотрудников посольства. И, собственно говоря, вот это общение с людьми дипломатического корпуса, которые имели возможность в Москве приобретать какие-то вещи в антикварных магазинах, постепенно пристрастили к этому и Георгия Дионисовича. Когда в 1932 году он женился, у него появился собственный дом, и, вероятно, стремление каким-то образом украсить свой скромный быт привело к тому, что именно после женитьбы через год он примерно начинает приобретать первые свои вещи. Одной из работ, которую он указывает как начало своей коллекции, была бронзовая скульптура «Наполеон на коне». В общем, очень показательный такой выбор, наверное, для того, чтобы молодому амбициозному человеку было к чему стремиться. Затем в 30-е годы он коллекционирует то, что приобретают в основном и его патроны. Это фарфор, какое-то серебро, работы старых голландцев. В общем, такой набор, который соответствует вкусу дипломатов того времени, которые в Москве имели возможность скупать какие-то произведения в антикварных лавках. Таким образом, изначально в словосочетании «коллекционирование искусства» для Георгия Кастати главным было первое слово, а не второе. В некоторых интервью знавшие Кастати люди говорят, что в юности он собирал лоскутки ткани или спичечные коробки. Впрочем, подтвердить это мы или наши гости не можем. По семейной легенде, у мужа старшей сестры Марики была знаменитая коллекция марок. После смерти его в 1922 году приехали миссионеры из аукционного дома Сотбис в Россию и пытались найти следы этой коллекции. То есть какой-то ген коллекционирования в семье бродил. Главный вопрос, который, наверное, занимает сейчас многих из вас – откуда у Георгия Кастати деньги на собирательство? Вот какой ответ мне дала Ирина Пронина. В конце 20-х годов была еще биржа труда, когда многие художники состояли на бирже и довольствовались единичными заработками. Работа в посольстве – это была постоянная работа, которая давала устойчивый доход и, вероятно, позволяла каким-то образом баловать себя, радовать вещами, выходящими за пределы необходимого. Потом человек за рулем, он всегда найдет способ каким-то образом заработать, скажем так. Сохранились, наверное, только какие-то фотографии к 30-м годам относящимся и семейные истории, которые позволяют сделать вывод, что это был необычайно жизнерадостный человек, очень, как бы сейчас сказали, позитивно настроенный, несмотря на все сложности, которые переживала семья в 30-е годы. Надо сказать, что вот эти традиции какой-то и благотворительности, и широты душевной, прививку этого Кастати получил в своей семье, поскольку было известно, что даже до революции, когда в их семье была немногочисленная прислуга, отец Георгий Дионисович всегда отмечал православные праздники и делал особые подарки всем своим работникам. И, собственно говоря, вот заступничество этих работников во время революции и спасло семью, поскольку когда пришли комиссары, и над главой семьи нависла опасность просто ареста, то как раз представители рабочего класса, они и заступились за отца Георгия Дионисовича. И вот эта вот широта, расположенность к людям, это такое семейное качество, которое буквально наблюдаешь через не одно поколение в семье Кастати. И его отличала еще любовь, артистизм определенный. В 30-е годы он стал брать уроки гитары, и вместе со своей супругой Зинаидой у него был прекрасный дуэт, поскольку она была обладательницей уникального голоса, и они вместе очень любили музицировать. Любовь к жизни — это, конечно, был таким краеугольным камнем, которое помогало выдержать многие испытания. Надо сказать, что из семьи Костаки три человека — мать, сестра матери, его младший брат — пострадали во время так называемого греческого дела, когда в одну ночь были арестованы представители греческой диаспоры во многих-многих городах России. И Костаки не побоялся навещать своего брата. И старший брат Николай, который также работал в посольстве, занимал должность уже переводчика, они постарались донести сведения до своего посла о том, как греки находятся в заключении, какие у них были условия. Это либо еще какие-то другие факторы, но они способствовали тому, что через какое-то время брат вернулся из ссылки, и мать с теткой вышли из тюрьмы. И несмотря на то, что у них был отобран дом тогда, семья все равно собралась вместе. Сначала жили они в очень стесненных условиях, но потом сумели отстоять часть дома, обустроиться и каким-то образом укрепить свое положение. А теперь поговорим о том, как же в истории коллекционера Георгия Костаки произошел поворот от антиквариата к авангарду. Говорят, что деньги идут к деньгам. В данном случае можно сказать, что вот эта широта, открытость и расположенность к людям помогли Георгию Дионисовичу приумножить и свою коллекцию. Пример такого вот особого понимания того, что то, что рушится, надо спасать, дал отец, потому что он какое-то время был старостой прихода церкви Дмитрия Солунского, который находился на углу Тверской улицы и Тверского бульвара. Это сейчас, где примерно магазин «Армения» находится, вот в этом самом месте. И перед тем, когда храм был в 1934 году разрушен, отец спасал сначала предметы церковного обихода, затем способствовал тому, чтобы какие-то произведения из этой церкви не были совсем утрачены. И вот эта деятельность отца, она, конечно, проходила на глазах семьи, на глазах Георгия Дионисовича, и послужила таким примером для того, чтобы в 40-е годы, когда он познакомился с произведениями гонимых художников и произведениями, которые грозит уничтожение, он взял на себя особую миссию, роль для того, чтобы что-то спасти, что-то найти. А сам Георгий Дионисович пишет о том, что это произошло буквально как откровение, когда он в один день увидел на стене в доме, который ему удалось посетить, работу авангардного искусства. То, как и многие из нас, которые впервые видят работы авангарда, беспредметные вещи, которые построены вне обычной логики нашего зрительского опыта, какой-то традиции восприятия, то испытывают шок. И Георгий Дионисович, вероятно, относился к тому типу людей, которых, когда сталкивается с чем-то незнакомым, это толкает его на поиск ответа на свои вопросы, сомнения и так далее. Импульс к пониманию того, что собирать можно и нужно не то, что собирают все, а вот что-то совсем другое, это пришло в конце 40-х годов. В общем, это, конечно, на волне такого послевоенного оптимизма, скажем так, потребности в радости, в пересмотре собственных ощущений. Многие коллекционеры, которые прошли войну, побывали в Европе, увидели частные дома с полным набором многих произведений, прикладного искусства, картин, и стали появляться другие возможности. В общем, многие коллекции начинались в 40-е годы. И в 40-е годы у Костачи, вероятно, была какая-то коллекция, состоящая из другого круга имен, нежели то, что мы видим в его коллекции уже в 70-е годы, в эпоху такой уже сложившейся коллекции, которую он демонстрирует на многих выставках. Поскольку в переписке с Альфредом Барром, который приезжал в Москву уже в 50-е годы, упоминается о том, что у них шел разговор о художниках бубнового валета. Не исключено, что в 40-е годы, может быть, он приобретал какие-то произведения и бубнового валета. Мы знаем, что у него было в коллекции, например, Пиросмани, которого он потом поменял на какие-то другие произведения. Но сохранились фотографии, где на стене его квартиры на Бронной, то есть это как раз 50-е годы, висит уже Пиросмани. Поэтому говорить о том, что он сразу стал собирать только Розанова, Малевича и так далее, я бы, конечно, остереглась. Итак, коллекционер решает собирать забытый авангард. Что он должен делать? Ну, во-первых, он должен посвящать свое время поискам этих художников, их родственников, владельцев каких-то произведений. Ему потребовалось расширить круг коллекционера, потому что это было не то искусство, которое можно было приобрести в комиссионном магазине. Среди его молодых друзей, с которыми он общался, живя в районе Большой Бронной, были и художники, Марк Кличко, например. Конечно, среда молодых художников всегда очень активная и прекрасно ориентируется, ходит по каким-то мастерским и знает чуть больше, чем человек, который работает в посольстве. Довольно скоро Костачи услышал имя Николая Ивановича Харджиева, одного из летописцев, скажем так, художественной жизни конца 20-х годов, 30-х, исследователь творчества Хлебникова, Маяковского, устроитель выставок многих в музее Маяковского в ранние 60-е годы, который был лично знаком с Малевичем и другими художниками русского авангарда, и коллекционер. Да, он тоже был страстным коллекционером рукописи, произведений искусства. И в какой-то момент Костачи обратился к нему за советом, просьба назвать какие-то имена. И вот среди этих имен был Кандинский, Малевич, вероятно, Татлин, хотя он совсем недооценивал ту же Розанову и Попову, который считал, что это чистое такое прикладное искусство. А вот взгляды Георгия Костаки на авангардисток и авангардистов были совсем другими. Особой любовью для него была любовь Попова, он ее называл «Любочка», поскольку это действительно была какая-то личная история, личного такого открытия. Во-первых, самая крупная коллекция работ Поповой – это коллекция Костачи была. Он общался непосредственно с братом художницы и снимал вещи, в данном случае, не только со стен квартиры ее брата, не только из папок под диваном, но для того, чтобы заполучить некоторые вещи, ему приходилось заменять окна на даче, которые были забиты фанерами этой художницы, менять на обычные листы фанеры, а произведения, которые были выполнены на старой фанере, забрать себе, отреставрировать. И мы с благодарностью вспоминаем всегда Георгия Дионисовича, что он не только сохранял вещи физически, но он и давал им вторую жизнь тем, что отдавал в руки очень грамотных реставраторов. И вот те реставрационные работы до сих пор не нуждаются ни в какой корректировке. Коллекция Костачи отличается тем, что, как в случае с Поповой, он собирал не только шедевры, не только какие-то топовые вещи, но он и собирал весь массив. Таким образом, он поступил с наследием Поповой, с наследием Клюна, которая представлена у него в коллекции почеркушками просто 2 на 4 сантиметра, что называется, да, и очень много таких повторов, поскольку художник часто работал, развивая одну тему, в целом ряде небольших эскизов. То есть Кастатли все, что можно было взять, когда он видел в коллекции, что это лежит все таким массивом крупным, он старался взять таким же крупным массивом. И это, конечно, редкая возможность, которую он себе мог позволить. Таким же образом он собрал Некритина. Не менее интересная коллекция работ Клуциса. Вот есть такие художники, которые просто представляют собой вселенную, поскольку они работают очень долго, много, с какими-то повторами. И, конечно, воссоздать картину их творческого пути возможно только с помощью сопоставления большого количества материала. Есть коллекции семьи Эндеров. Это удивительное сообщество. Две сестры и два брата в одной семье, и все они были художниками, занимались все в мастерской Матюшина, развивая такое направление, как органическое искусство, искусство расширенного смотрения. И там была создана особая система цвета. И в 30-е годы был издан справочник по цвету матюшинский, знаменитый, которым пользовались архитекторы при выкраске фасадов Петербурга. То есть вот та гармония цветовая, которую мы любили в старом Ленинграде, когда ни одно здание не выбивается по цвету, основа вот этого цветового ансамбля Петербурга, Ленинграда, была создана на основе работы вот этой группы органического видения, этого справочника Матюшина. То есть это реальный вклад этой группы. Эти работы художников из коллекции Кастатли как раз и позволяют посмотреть весь этот процесс выработки вот этих канонов цветового видения, которые разрабатывались в лаборатории Матюшина. Имя Шагала также звучало. И, например, Кастатли приложил удивительные усилия, которые, пожалуй, были доступны только ему, для того, чтобы установить связи между родственниками Шагала, которые жили в СССР, и семьей Шагала. Тут он использовал свои знакомства в дипломатической среде и с помощью одного французского дипломата направил письмо Шагалу, и так завязалась знаменитая переписка, и в коллекции Кастатли хранится ряд писем, которые были уже опубликованы Шагала. И Шагал в этих письмах благодарит Кастатли за то, что он помог ему установить связи со своей сестрой Марисей и другими родственниками, которые жили в Ленинграде. И подобным образом Кастатли поступил и с родственниками Кандинского. Ему удалось связать Нину Кандинскую с ее матерью. Мы видим, что в этот период Кастатли взял на себя совершенно особую роль, пользуясь своими возможностями контактов с заграницей и использования дипломатической почты иногда, дипломатического адреса даже, скажем так, чтобы письма могли приходить на этот адрес. Он устанавливает связи с художниками эмиграции. И надо сказать, что уже выставка Шагала была в Гамбурге 59-й год, и уже на ней присутствуют работы из коллекции Кастатли. Это, конечно, феноменальная такая история для советского коллекционера, который мог в конце 50-х годов, конечно, это уже эпоха оттепели, отправить свои вещи на выставку за рубеж. Это все экстраординарные события. Не будем об этом забывать. Чтобы вещи Кастатли попали на какую-либо зарубежную выставку, напрямую он их не мог отправлять. Он сдавал эти вещи на временное хранение в музее, в Третьяковскую галерею прежде всего, поскольку дело в Москве происходило. И уже через музей Министерство культуры давало разрешение на вывоз этих работ за границу на какую-либо выставку. Опосредованно музей тоже нес ответственность за сохранность и возврат этих произведений. Другое дело, что нужно было приложить неимоверные усилия для того, чтобы этот механизм заработал и чтобы им воспользоваться. Вот Костаки, заручившись письмами от самого Шагала, в другой раз от Нины Кандинской, проделывал эти процедуры, и в результате его работы попадали на западные выставки. Костаки — это фигура сродни крупным коллекционерам Щукина-Морозовой, хотя, по сути, мне кажется, он гораздо ближе к деятельности был Дягилева, поскольку ему было интересно не просто собрать эти вещи, ему было важно их показать, представить. Он открывал и свой дом для гостей, друзей и часто незнакомых людей, которые стремились увидеть его коллекцию. И, конечно, следует сказать, что в какой-то момент Георгий Дионисович стал уже думать о своем музее, поэтому он стал обращаться в 70-е годы, где-то в 72-74, к министру культуры Фурцевой с предложением о создании музея современного русского искусства. В общем, Костаки выступал как культур-триггер, мне кажется, поэтому его путь, он совершенно особый, азартного человека. И мне кажется, еще очень важно подчеркнуть, что его личность, его фигура, его внешность, они были крайне импозантны для художников-шестидесятников, которые с ним общались. У него было такое красивое породистое лицо восточного человека, который широко относится к жизни. У него всегда была в руках сигарета, белая рубашка, очки в роговой хорошей оправе. Стены его квартиры, когда он стал жить уже отдельно, собственная квартира, это на Ленинском проспекте, затем на проспекте Вернадского, стены были выкрашены просто белой краской, на которой располагались картины. Все это производило, конечно, очень необычное впечатление, как окно или форточка, совершенно другой мир. Сейчас для многих собирателей современного искусства коллекция — это в первую очередь инвестиция. Но было ли так для Георгия Костаки? Конечно, мне кажется, любому коллекционеру всегда хочется, чтобы труд, который затрачен, в какой-то степени окупился. Тем более не будем забывать, что Георгий Дионисович было четверть детей, и думать об их будущем ему тоже приходилось. И он во многом содержал эту всю семью долгие годы, плюс на его иждивении в какой-то степени находилась и долгое время мать, и тетка. Поэтому забота об этой семье его заставляла производить какие-то обмены, как мне кажется, какие-то продажи были внутри своей среды коллекционеров. Это естественная практика того времени. И в то же время известно, для того, чтобы купить редкую вещь, он мог снять со своей супруги шубу, отнести ее в комиссионный магазин для того, чтобы получить быстро деньги, чтобы не упустить какое-либо произведение. Поэтому вот эта вот совокупность всех сторон собирательской деятельности, мне кажется, это присутствовало и в жизни Костаки. Расчеты его, вероятно, оправдались в какой-то степени, поскольку позволили фактически предложить государству свою коллекцию разделить для того, чтобы получить право на вывоз остальной части беспошлинно. То есть это тоже сработало. Ну и потом, когда семья, кстати, оказалась за рубежом, они продавали какую-то часть коллекции, которая позволяла им существовать. В середине 70-х годов Георгий Костаки решает покинуть Советский Союз. Не от хорошей жизни. Стали происходить таинственные кражи, пожар и другие события, которые легко было воспринять не как несчастные случаи, а как непрямые угрозы. Просто так коллекционера и его работы никто бы не выпустил. Пришлось вступать в торг с государством и делить коллекцию. Осенью 76 года Георгий Дионисович обратился с предложением о том, чтобы передать часть коллекции в дар государству. и получить право на вывоз второй части коллекции и на выезд семьи с правом возможного возвращения в страну. Это один из важных моментов, поскольку его супруга и дети, они были гражданами СССР, и для того, чтобы получить это право не просто выехать, но с правом вернуться потом при случае на постоянное жительство, это должно было быть особое распоряжение, которое не предусматривалось законодательством того времени. В общем, это тоже экстраординарная история. И было заседание секретариата Политбюро, которое состоялось 1 марта уже 1977 года, где было вынесено положительное решение, и семья Костатли получила право выезда, вывоза коллекции, вывоза антиквариата, который не относилось к авангардной, скажем так, части. В результате получили в дар часть произведений из коллекции Костатли. Это Третьяковская галерея, музей имени Рублева, куда поступили произведения древнерусского искусства. Часть коллекции поступила прикладного искусства в фонды Министерства культуры, а затем была передана в Царицыно. И в конце 1977 года выехала дочь со своей семьей. Затем в январе 1978 года выехал Георгий Дионисович с супругой. Собственно говоря, активный период формирования коллекции закончился, потому что больше Костатли не жил в доме со своими картинами. Они хранились уже в специальном хранилище в банке. И вскоре был создан траст, который управлял этой частью коллекции. И надо отдать должное той активной работе с коллекцией, которую проводила семья, этот траст прежде всего, где активную роль занимала Алики Костатли, средняя дочь Георгия Дионисовича, которая была правой рукой его во многих делах и входила в совет этого траста, так же, как и сын Георгия Дионисовича. И они способствовали тому, чтобы произведения из этой коллекции были показаны сначала на большой выставке в Нью-Йорке в 1981 году. Был издан тогда же каталог коллекции и затем серия выставок до самой кончины коллекционера в 1990 году. Георгий Костатли умер в возрасте 76 лет в Афинах. После его ухода семья решает вопрос о том, что делать с коллекцией, и потребовались значительные усилия для того, чтобы найти способ не распылить всю коллекцию. И после серии успешных выставок в коллекции 1995-1997 годов греческое правительство приобретает частями, и к 2000 году заканчивается приобретение коллекции Костатли для Музея современного искусства в Салониках. Теперь это называется Музей современного искусства «Коллекция Костатли». Таким образом, коллекция Костатли имеет прописку в двух странах, как минимум, и в нескольких музеях. Вот, собственно говоря, это такой итог жизни коллекции. И на этом все. Это был третий выпуск Третьяковки после Третьякова, подкаста о коллекционерах искусства 20 века, который Арзамас делает совместно с Третьяковской галереей. В следующих наших выпусках будем говорить о советском андеграунде. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта Арзамас. Я благодарю нашу гостью Ирину Пронину, студию звукозаписи Resonant Arts, звукорежиссера Николая Александрова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Никиту Шамсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина.